Обратите внимание, как бурлит мир и как бурлит Россия. И это все связано с тем, что сознание людей, вне зависимости от их отношения к Богу, начинает проявлять нотки недовольства поведением собственного разума, пытающегося все свои сомнения переложить на чашу весов сделанного им выбора. Но ведь время выбора прошло окончательно. И теперь сознание человека требует от своего разума конкретных действий, промысла, направленных на проявление воли своего собственного внутреннего «я», а по своей сути – проявление воли Творца, ибо, как я говорил, внутреннее «я» человека и есть частица, фрактально подобная Творцу. Борьба внутри человека только обостряется, и отсутствие взвешенности принимаемых решений приводит к тому, что вместо обещанной мудрости человек начинает проявлять неверие и банальную трусость, забывая о том, что человеку, как проявленной частице Творца, некого и нечего бояться в этом плотном плане, кроме собственного «я» и самого Творца. Я говорил людям о том, что человек должен будет услышать другого человека при формировании коллективного первосознания. Но это может случиться только тогда, когда человек сможет услышать самого себя, а значит познать самого себя как истинную частицу Творца. От этого собственного, но, поверьте, очень важного исторического выбора человека, а значит, от его внутреннего духовного очищения, зависит будущее человечества. Пусть кто-то из людей уверяет вас, что вера вторична. Вы не должны слушать этого лгуна, а точнее представителя темных сил. Поверьте мне, только вера является самым первым шагом к Богу, и не через всеобщий молебен или церковные догматы, а только через собственное сердце, наполненное перволюбовью к Создателю, а значит и ко всем проявленным частицам Творца, готовым единодушно, несмотря на бесконечность многообразия своих проявлений, сформировать единый посыл на любовь. Люди должны понимать, что ваш астральный план, которому скоро суждено проявиться и к проявлению которого люди должны готовиться, как и физический план, является собой тоже многоуровневое пространство перволюбви. Люди составят в астрале, в зависимости от собственной духовной подготовленности, уровня сознания, своеобразную пирамиду. Но все равно это будет пирамида любви, по своей структуре подобная не только плотному плану, но и всему космическому пространству. А пока вся борьба сосредоточилась на границе времен и пока на уровне уходящего плотного плана, но в котором, в зависимости от уровня сознания человека, формируется световое тело, а значит и новые перспективы человека сотворца. Кроме этой внутренней борьбы между сознанием и разумом человека, людей начинают реально окружать искаженные представления о пространстве и месте человека в нем, предлагаемые темными силами. Ведь тьма не только не дремлет, но и действует все более активно, преподнося людям в огромном количестве своих лжепророков и лжеучения, вносящие разногласия, зачастую принципиальные, даже в ряды людей света. Я неоднократно предупреждал людей о том, что путь к себе, к своему внутреннему «я», а затем и к Богу, есть очень трудный путь не только сквозь скверну лжеучений, но и через поток духовной лжи. И, к сожалению, не все люди могут выдержать этот натиск тьмы. Люди, не выдерживающие этот натиск темных сил, поддаваясь на провокации тьмы, переходят на противоположную от меня сторону, становясь на рельсы духовной инволюции. Поэтому, защищая и оберегая людей, я должен еще раз напомнить о том, что не может быть никаких пророков, кроме тех или того, о котором говорю я сам. Поверьте мне, все, что предлагают власти или отдельные личности, проистекает либо от искаженного сознания человека, либо от темных сил, носящих хаос в головы, а точнее в сознание людей, тянущихся к Богу. Я предупреждал людей о том, что нельзя в суе упоминать Бога, и несмотря на то, что люди России, бывшего Союза, находятся в канале сонастройки, сам процесс сонастройки очень сложен и не допускает обращения к Богу в суе. Поверьте мне, Позавчера человек совершил не просто исторический шаг над пропастью ада, но и сделал выбор своего собственного будущего. Выбор людей России, который они сделали 4 декабря, только подтвердил, что страна еще только просыпается, и время всеобщего прозрения пока не наступило. Но я предупреждал много раз о том, что время раздумий, а уж тем более пустой болтовни, ушло в прошлое. И теперь только активный промысел является для людей надеждой на спасение. Обратите внимание на то, что я перестал обращаться к людям неверия, ибо их время уже ушло в прошлое. Их рассуждения о будущем страны, а тем более их промысел, мне уже не интересны. Я знаю, что кроме действительно пустой болтовни и пустой траты времени, эти люди никогда не смогут реализовать духовный потенциал своего внутреннего «я». Несмотря на такие печальные для меня потери, я не могу останавливаться. И если я взял власть на земле в свои руки, то эту власть Бога на земле должен теперь и употребить. Повторяю, время раздумий ушло безвозвратно. И теперь для меня существуют только люди веры или люди богоискательства. И как показали выборы, к сожалению, далеко не 75% электората бывшего Союза смогут составить основу шестой расы. Должен сказать, что люди, повторяю, бывшего Союза, все же превысили, хоть и не намного, тот минимум в 2%, который мне был необходим для того, чтобы вселенская программа преображения пространства была выполнена. Тех людей, которые все же прошли экзамен исторического выбора, я должен попросить быть предельно внимательными не только к внешним проявлениям воли Творца, но и к тем внутренним преображениям их биологических оболочек, которые наряду с изменением сознания будут происходить в соответствии с процессом трансмутации человека. Процесс трансмутации, в том числе и процесс открытия третьего глаза, будет с каждым днем все заметнее, ибо люди очень скоро должны будут прозреть для того, чтобы увидеть проявленный план Творца или чудо Богопроявления. Шестая раса уже формируется и очень активно, поэтому для людей веры уже подготавливаются условия для перехода ими границы плотного и астрального планов и возможности принятия их сознанием многомерности пространства. Я знаю, что Россия очень долго запрягает, и понимаю, что это есть проявление национальной особенности этого народа. Но уже наступило другое время. Время великих перемен, когда и духовная, и физическая лень становятся совершенно недопустимой роскошью, приводящей к существенной потере великого генофонда, генофонда великих ариев. Людям народа России никто не давал права так бездарно терять духовный потенциал человечества, заложенный в генах древних ариев. Если современный человек России не сделает из этого правильного вывода, то мне останется только пожалеть о напрасно потерянных частицах собственного творения. Нельзя ныне живущим потомкам древних ариев так бессмысленно тратить то, что было накоплено за многие тысячелетия их великими предками, которые по крупицам формировали Святую Русь, впоследствии распространившую свой ареал древних ариев на все континенты планеты Земля.